Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» 20 апреля в своей передовице раскритиковала правительство за то, что оно не протестует в США, несмотря на серьезное загрязнение окружающей среды в американской военной базе в Рёнсане, Сеула. По сообщениям южнокорейского информационного агентства «Дюнам Ньюс», национальные действия против размещения САД и другие гражданские организации Южной Кореи 18 апреля на пресс-конференции выступили за немедленное прекращение размещения САД. Пресс-конференция состоялась у Министерства иностранных дел. В тот день пресс-конференцию организовали и другие организации, в том числе собрание адвокатов за демократическое общество, которые раскритиковали правительство, заявляя, что бесплатное предоставление территории под размещение САД противоречит закону.